Умирание как процесс. Знание внутренних процессов в теле и уме равно полезно как для подготовки к собственной смерти, так и для сопровождения умирающих. Зная, чего ожидать во время умирания, можно использовать эту ситуацию и целенаправленно удалять страхи. Растворение первоэлементов тела может произойти внезапно, при несчастном случае, или длиться дни, недели и даже месяцы при болезни. Без применения болеутоляющих средств процесс умирания выглядит следующим образом. Когда, как подробно описано в предыдущей главе, элемент Земли растворяется в элементе воды, это вызывает замедление движений, и в конце концов тело может уже только лежать. Не подкладывая подушек, не получается сидеть прямо. В это время умирающий просит его держать. Ему приятен физический контакт, который успокаивает и подбадривает. Также на этом этапе ослабевает зрение, и восприятие становится неясным. Если умирающему время от времени говорить, где он находится и что именно сейчас происходит, это создает недостающие рамки, облегчающие его состояние. Начинается период открытости, потому что все икры теряют смысл, и внутренняя запутанность возрастает. Человеку хочется, чтобы ему напоминали о его жизненных успехах или хотя бы о чужих достижениях, которым он способствовал. Но друзьям ни при каких обстоятельствах нельзя внушать ему надежду на выздоровление. Часто это последняя возможность сознательно попрощаться с любимым человеком, другом или членом семьи, и ее следует использовать. Явные изменения происходят и на физическом уровне. Движения становятся все более хаотичными, конечности холодными и менее чувствительными, а глаза западают глубже. Все это знаки того, что энергия большей частью ушла в середину тела. Когда ее потоки устремляются к центральному каналу в процессе умирания, то в отличие от глубокого сна, это необратимо и окончательно. Когда элемент воды растворяется в элементе огня, человек ощущает усиливающуюся жажду. Питьем, однако, ее не утолить. Как упоминалось раньше, умирающие часто начинают пререкаться и сердиться, даже перед самой смертью. Основная причина в том, что они не могут неверно слышать, невразумительно говорить. Интеллект все больше теряет ясность. Мантры Будды безграничного света «Ом Ами Дева Хри» или «Любящих глаз» «Ом Мани Падме Хум» помогают и умирающему, и заботящемуся о нем подняться на внеличностный уровень восприятия. Затем энергии продолжают стягиваться к сердечному центру, в то время как сознание пребывает в оси тела, идущей от макушки головы до центра силы ниже пупка. И теперь мы уже не можем рассчитывать, что умирающий вполне нас понимает. В следующей фазе элемент огня растворяется в элементе воздуха, и умирающий теряет контроль над теплом. Ему холодно, он хочет, чтобы его укрывали толстыми одеялами, но они не могут компенсировать потерю внутреннего тепла. В конце оно ощущается лишь в сердечном центре. Потом человек теряет контроль над дыханием, которое становится все более неровным и постепенно затрудняется вплоть до так называемого предсмертного клёкота. В свою очередь элемент ветра начинает растворяться в элементе пространства. В традиционных описаниях безболеутоляющих лекарств человек, умирая, отчаянно хватает воздух ртом, словно тонет. Страх в это время может колоссально возрасти, и все понимают, что дело идет к концу. Даже тот, кто много медитировал и уже с нетерпением ждет встречи с Буддами, присутствие которых ощущает все ближе, редко может избежать последней попытки тела подняться. конце концов, выживание – это его функция. Тут рвутся последние связи с жизнью, но не с любимыми людьми. Очень часто бывает, что человеку удается умереть только после того, как близкий друг вышел из комнаты. Поэтому любимые могут повлиять на процесс умирания своим присутствием или отсутствием, в то время как умирающий переключается между бодрствованием и глубоко бессознательным состоянием. В последние мгновения он делает 3 долгих выдоха и уже не вдыхает, после чего обычно считается скончавшимся. Однако в медицинской практике для освидетельствования смерти ждут еще прекращения электрической активности в клетках ствола мозга, которые происходят из-за отсутствия кислорода. Как говорилось выше, с буддийской точки зрения, смерть в этот момент еще не наступила. Просто ветер полностью растворился в элементе пространства. Родственникам или тем, кто заботится об умирающем, к этому времени следует договориться с врачами и медсестрами, чтобы можно было спокойно провести час рядом с телом, к которому никто не должен прикасаться. Тогда внутренние процессы не встретят никаких помех до окончательной смерти. Инструкции из тибетской книги мертвых. Как узнать ясный свет, возникающий во время умирания? Слушай имя умирающего. Сейчас ты должен видеть путь. Как только перестанешь дышать, узришь извечный лучезарный свет. Это первая фаза умирания, о которой учитель говорил тебе при жизни. Это истинная реальность, пустая и без прикрас, как пространство. Это твой безначальный ум, незапятнанный и неприклаженный, без центра и края, пустой и лучезарный. Распознай это состояние таким, как оно есть, и вступи в него. Если ты дошел до сюда, я могу помочь тебе постичь его. Эти слова шепчут снова и снова на ухо умирающему, чтобы они оставили след в его сознании. И так продолжается до прекращения видимого извне дыхания. Перед самой остановкой дыхания помощник переворачивает умирающего на бок так, дабы привести его тело в позицию спящего льва. Одновременно он читает текст, подсказывая, что будет дальше. В этот момент существа переживают истинную, безупречную природу всего. Это первая фаза умирания, лучезарный свет подлинной реальности. Особые трудности. Боль. В промышленно развитых западных странах хорошая карма чаще всего избавляет людей от сильного физического страдания, поскольку надлежащая помощь, к счастью, предоставляется системой, а болеутоляющие препараты всегда доступны и прописываются в нужное время. Бытует представление о том, что чем больше человек страдает в конце жизни, тем лучше он очищается, и что так можно избавиться от многих негативных впечатлений, которые иначе будут тянуться за нами в следующую жизнь. Но это неверно. Негативные впечатления расходуются прямо в момент их проявления. Как только змея укусила, они уже растворились. После этого можно лишь смягчать последствия. Никак не противодействовать кармическому результату болезни, то есть боли. Это ошибка, не приносящая никакой заслуги. Стойко перенося ненужное страдание, мы не очистимся ни больше, ни меньше. Скорее ослабим силу воли в следующей жизни, если в нынешней позволим этому состоянию разрастаться. Гораздо больше зрелости и мудрости в том, чтобы без драм воспользоваться всеми возможными видами помощи и настроиться на принципиально неотъемлемые способности ума – бесстрашие, радость, силу и любовь. Это закладывает в сознание намного лучшие впечатления – и они пригодятся в будущей жизни. Эвтаназия. Эвтаназия – трудный вопрос, в котором имеют значение и карма, и отношение всех участников. В буддизме обычно советуют не прибегать к ней, поскольку тем самым сознательно разрушается энергия 72 тысяч будд, живущих в теле. Те, кто из сочувствия помогает сильно страдающим убить себя, поступают по большей части необдуманно и потому пожинают не так много негативных впечатлений. Но всякий, кто содействует самоубийце, должен понимать, все болезненное, чего удастся избежать таким способом, будет поджидать этого человека в следующем воплощении. Уже сам образ похожего будущего обычно заставляет воздержаться от такого поступка. Кроме того, сознательно покончив жизнью, особенно при наличии анестетиков и не в приступе тотальной паники, самоубийца создает привычку к таким действиям в предстоящих рождениях. Что происходит с людьми, подключенными к аппарату поддержания жизни и не подающими никаких ее признаков? Обычно решение принимает семья. В общем, можно посоветовать, если решено отключить машину, сделать это в ново или полнолуние. Потому что в такие дни энергии двух боковых каналов тела входят в центральный. Тем самым создаются лучшие условия для последующего промежуточного состояния и хорошего перерождения. Ум в эти дни яснее, и если накоплено благоприятное впечатление, поток переживания легко пойдет вверх и выйдет через одно из отверстий головы, что облегчит процесс смерти. В большинстве случаев вопрос об эвтаназии возникает, если врачи отказались от лечения и терапия не приносит результатов, или если начался необратимый процесс умирания. Врач, прерывающий жизнь пациента, становится причиной его преждевременной смерти. Точное определение и оценка убийства существенно разнятся в законодательствах разных стран мира. На примере Сократа видно, насколько решающее значение имеет здесь точка зрения. Однажды Сократ сидел на стене на краю рыночной площади, и мимо него вихрем промчался человек, преследуемый по пятам сердитой ордой мужчин с дубинками. Они закричали Сократу: «Держи его, это убийца!» «А, мясник!» «Нет», — поспешил ответить один из преследователей, — «он убил человека». На это Сократ спокойно сказал: «О, значит, он солдат». Мужчины, к тому времени уже истинные греки, остановились в раздумьях и затем ответили: «Нет-нет, он преднамеренно убил человека». «Тогда понятно», — улыбнулся Сократ, — «он должно быть палач». Тем временем беглец скрылся в боковых улочках. Его преследователи остались стоять на месте запутанные, а Сократ встал и ушел. Даже в буддизме убийство, которое, конечно, создаст много страдания, оценивается в широком контексте. В одном из 500 своих последних воплощений до просветления сам Будда убил человека, собиравшегося прикончить 500 других. С одной стороны, Будда сделал это, чтобы уберечь его от дальнейших негативных действий и таким образом защитить от очень трудной кармы. С другой, чтобы спасти много других жизней. С экономической точки зрения это был правильный поступок, полезный для всех, кроме него самого. Эвтаназия, разрешенная в некоторых странах, затрагивает огромный спектр внешних и внутренних факторов. И тем, кто отважился на такой шаг, можно лишь посоветовать не руководствоваться личностными мотивами. Но это не защищает от мрачных типов, которым нравится чувствовать себя властелинами судеб, как это случается в домах престарелых. Вероятно, здоровые альтруистические действия возможны только при наличии зрелого человеколюбия и отсутствии изъянов. Несколько лет назад в Москве, участвуя в одной телепередаче, Я ознакомил зрителей с буддийским взглядом на эту тему. Все участники обсуждения согласились, как с чем-то само собой разумеющимся, что в России эвтаназию разрешать не следует. Из-за дефицита жилья врачи сразу же начали бы подкупать для проведения эвтаназии просто ради заветной квартиры. И искушение для членов семей поступить так же с состоящими или больными родственниками было бы только вопросом времени. Донорство органов. Каждый год в Германии более 4000 человек получают органы для пересадки, взятые от тысячи с лишним человеческих тел. Сердце, его клапаны, печень, легкие и кровеносные сосуды можно изъять из мертвого тела, так же, как и слуховые косточки, роговицы, костную ткань, связки и мозговые оболочки. С этой точки зрения человеческое тело представляет собой гигантский склад запасных частей, и каждый из нас – потенциальный донор или получатель жизненно важных органов. Предпосылкой для излечения органов является однозначное восстановление смерти мозга. Только после него, при наличии соответствующего согласия, можно приступить к изъятию. Донорство органов является одним из самых спорных вопросов современной медицины. Отчасти потому, что быстрое развитие этой отрасли медицинских технологий сделало возможным такое обращение с человеком и его телом, которое разрушает как устоявшиеся порядки в этой области, некогда представлявшиеся самоочевидными, так и былые границы между жизнью и смертью. С буддийской точки зрения очень полезно иметь карточку донора органов, чтобы в случае ранней смерти улучшить или продлить кому-то жизнь с помощью здоровых частей своего тела. Но если нам не нравится эта мысль, не стоит поступать так по принуждению. Или же можно выбрать донорство тканей, потому что их забирают вплоть до 72 часов после биологической смерти. Каждый может и должен умирать так, как хочет. И если человек готов спасти чужую жизнь, используя собственную смерть, это щедро. Но не меньше смысла в желании пройти через весь процесс умирания сознательно и без помех, дабы достичь освобождения с помощью ранее освоенных медитаций. На том уровне сознания наша помощь существам будет неизмеримо больше. Прекрасно и похвально, что есть смелые и полные сочувствия люди, готовые после смерти отдать свое тело для блага других. Донор при этом получает последний импульс хорошей кармы на дальнейший путь. Однако, согласно учению Будды и данным около смертных исследований, в эту процедуру следует внести существенные дополнения и определенный духовный подход. Хорошо, чтобы духовный учитель покойного по возможности поддерживал его во время изъятия органов, помогая предотвратить шок и получить заслуженные хорошие впечатления. Если сделать это правильно, донорство органов может стать высшим осуществлением практики чёт, медитации рассечения, используемой тибетскими йогинами. В ней практикующий достигает полной свободы, представляя, что раздает свое тело и кормит им голодных существ, одновременно растворяя всякую привязанность к своему «я». С подобной подготовкой ум может радостно использовать возможности промежуточного состояния и для блага всех существ уйти туда, куда ведет его благородный настрой. На мой взгляд, в идеале изъятие органов у скончавшихся буддистов, христиан и других гуманистов на Западе должно происходить с учетом того факта, что после остановки сердца, пока энергия в теле стягивается к центру, ум донора продолжает отчетливо осознавать происходящее в окружающем пространстве. Но поскольку тело по медицинским причинам должно быть вскрыто именно в это время, следует действовать с величайшим сочувствием. Только по прошествии 30 минут от наступления смерти по буддийским критериям, то есть после извлечения или остановки сердца, умерший полностью теряет осознавание. Человек с переставшим функционировать мозгом воспринимает, что происходит в операционной, как обращаются с его телом, как говорит о нем персонал, и отчетливо чувствует отношение к нему присутствующих. Поэтому все участники должны постоянно думать о благородном доноре. Лучше всего, если доверенный буддийский учитель, друг, уважаемый член семьи или голос в заранее приготовленном аудиоплеере будет объяснять ему огромную ценность этого дара, счастье, которое он тем самым принесет целым семьям, и то богатство, которое обретет сам в результате безграничной доброты своего поступка. Во время самой хирургической операции этот человек или врач могли бы мысленно объяснять умершему значение всех процессов. В конце, когда все органы собраны и, значит, могут продлить жизни других людей, хорошо сказать: «Теперь ты действительно свободен. Ты не мог бы сделать для них больше. Сейчас иди к ясному свету или лучшим родителям, которые тебе понравятся, и продолжай работать для блага существ. Твой благородный пример будет отмечен». Спорным остается вопрос, в какой степени сознание, как уже описано, не только втягивается в сердечный центр в процессе умирания, но и сохраняет с ним связь. В конце 90-х доктор Пол Пирсел, всемирно признанный христианский нейропсихолог, опубликовал сенсационную книгу «Код сердца», в которой были собраны потрясающие сообщения о кажущихся необъяснимыми изменениях во вкусах, поведении, воспоминаниях и привычках реципиентов пересаженных сердец. Его исследование обнаруживает явное соответствие этих изменений с личностными характеристиками доноров. Недавние изыскания, тем не менее, указывают на то, что другие комплексы клеток, такие как легкие, печень или почки, тоже хранят память, привычки и предпочтения людей. И, следовательно, дело не в том, что некий личностный ум, являющийся на самом деле лишь потоком впечатлений, находит себе новый дом вместе с сердцем покойного. Умонастроение и привычки реципиента совмещаются с привитой ему информацией донорских клеток. Чем более он открыт ей, тем лучше воспринимаются и приживаются эти влияния. При любых обстоятельствах тому, кому выпала удача получить орган, следует думать о доноре с большой благодарностью и быть готовым самому однажды сделать подобный подарок другим. Самоубийство. Самоубийство – это в принципе плохая идея. И главное, оно не решает проблем навсегда. За исключением очень специфических обстоятельств, обычно это самый большой вред, какой можно себе нанести, поскольку оставляет в уме даже больше впечатлений, наполненных страданием, нежели убийство незнакомца. Исходя из буддийских представлений, совершать самоубийство категорически не следует, поскольку так создается привычка повторять его в будущих жизнях. Это, кстати, объясняет, почему многие суицидально настроенные люди влюблены в саму идею и часто, вопреки заботливым попыткам родственников и друзей или многих часов терапии, просто не в состоянии отказаться от своего замысла. С каждым самоубийством шансы на благоприятные условия в будущей жизни ухудшаются, потому что человек напрямую обращается против своей просветленной природы. В 72 тысячах каналов человеческого тела живут энергии Будд, которые самоубийца собственноручно разрушает. Соответственно, наряду с убийством буддийского учителя или собственных родителей, суицид считается одним из самых тяжелых негативных действий. Всякому, кто задумал наложить на себя руки, следует осознать, что следующее перерождение будет очень болезненным. Можно с уверенностью предсказать, что человек окажется в очень трудных обстоятельствах, например, в нецивилизованном регионе, таком как некоторые части Африки. Это объяснение вовсе не какой-то психологический трюк или российская шутка. условия жизни на большей части этого огромного южного континента, то, как люди там обращаются друг с другом, болезни и угнетения, которые они претерпевают, весьма точно соответствует описанным Буддой кармическим последствиям самоубийства. К сожалению, слишком многие полагают, что самолично положив конец своей жизни, прекратят также и страдания. Или надеются, что убив вместе с собой неверных, заслужат место рядом со своим Богом. Каковы бы ни были индивидуальные поводы, Будда назвал три основные причины этого акта и их следствия. Глупость. Вера в то, что после разрушения тела боли и отчаяния прекратятся. Это, конечно, ошибка, так как ум, нерожденный и не составленный из частей, невозможно уничтожить. Поэтому все неоконченное последует за нами в очередную жизнь. В тяжелых случаях последствием такого поступка будет перерождение в меху и на четырех лапах. Привязанность. Ощущение невозможности жить дальше без кого-то. Эта мысль обычно возникает, если близкий партнер уходит от нас или погибает. Без любимого человека не хочется больше жить. В худшем варианте такое действие ведет к перерождению в состоянии голодного духа. Гнев. Намерение огорчить или ранить других. Часто за этим стоит мысль о мщении. «Я покажу вам, что вы со мной сделали», или «увидите, каково вам будет без меня». Будда считает гнев самым опасным мотивом самоубийства. Гнев может привести к параноидным состояниям в адских мирах. Его следует избегать во что бы то ни стало. Убив себя, не решить никаких проблем. Наоборот, они только откладываются на следующую жизнь, где проявятся в значительно более трудных обстоятельствах. Помощь после смерти. После смерти возможность воздействовать на ум покойного остается еще в течение 7 недель. Несмотря на отсутствие чувственных впечатлений, ложное отождествление с неким «я», отдельным от целого, сохраняется. Пока созревание кармы умершего не привело к новому перерождению, можно совершать хорошие поступки от его имени или делать пожелания, чтобы его пребывание в промежуточном состоянии было приятным, а следующая жизнь хорошей. Поскольку пространство ничем не ограничено, такие пожелания вполне способны достигать своей цели. Усилить этот эффект помогут мантры «Ом Ами Дева Хри» или «Ом Мани Падме Хум», все оборачивающие к состоянию высшей радости. Часто сознание умершего стремится навещать места и людей, оказавших сильное влияние на его жизнь. Поэтому будет мудро думать и говорить о нем только хорошее и, по возможности, оставить в неприкосновенности то, что он любил, на 49 дней после смерти. Если же покойный был щедрым и еще при жизни раздал и пожертвовал часть своего богатства, то наоборот следует как можно скорее исполнить это его желание. Таким образом, его ум получит дополнительную хорошую карму на промежуточное состояние и перерождение. Через 7 недель умерший уже окажется в следующей жизни, и наследники могут начинать споры или дюжинами насылать друг на друга адвокатов без помех для развития усопшего. Другим уже хорошо известным на Западе методом помощи умершему в промежуточном состоянии является чтение буддийских текстов, предлагающих ориентиры дальнейшего пути и советы. Поток хороших пожеланий и действий является лучшей поддержкой покойному, как и лейтмотив тибетской книги мертвых. «Не бойся, все это твой собственный ум». Думая о человеке в течение 7 недель после его смерти, можно быстро повторять эту фразу. Если в бестелесном состоянии он полностью поймет ее, это может привести к освобождению. Уже в процессе умирания такие поучения вселяют спокойствие несмотря на то, что умирающий целиком поглощен своим физическим угасанием. Но если они появляются в уме позже, после пробуждения, то проникают глубоко. Когда ничто физическое не отвлекает и ум очень проницателен, они действительно приносят много пользы. В тибетской книге мертвых упоминается, что после смерти люди становятся в 9 раз более одаренными, чем в нынешнем неогическом теле с его заблокированными энергетическими каналами. И эта мудрость приносит нам огромную пользу. Получая столь мощную поддержку, умерший может достичь освобождения от циклического существования или просто использовать хорошие впечатления, чтобы переродиться для блага многих. Похороны и погребальный обряд. В Тибете похороны всегда проходили по-разному, в зависимости от человека. Обычно покойника клали дома на дороге, где он оставался от 3 до 5 дней. В 3 старых буддийских школах было принято приглашать иогинов или нанимать монахов, которые в течение 7 недель после смерти по ключевым дням читали вслух тибетскую книгу мертвых. Последующие похороны соответствовали по возможности доминирующему элементу года рождения усопшего, дабы тело вернулось в пространство наиболее благоприятным образом, сообразуясь с циклом становления и ухода. Родившихся в год Земли по календарю Калачакры хоронили в могиле. В год воды опускали в реку. В огненный год сжигали, если хватало дров. Но чаще всего до сих пор используется небесное погребение, поскольку оно добавляет покойному заряд хорошей кармы на дорогу. Согласно этой церемонии, тело перед рассветом доставляют на площадку для расчленения и скармливают грифом, которые часто слишком велики, чтобы взлететь высоко. Это огромные птицы, и когда одна из них пролетает у кого-то над головой, человек остается с покатыми плечами и пробором посередине. Тибетцам нравится считать их бодхисаттвами, благословляющими умерших на прощание. Могильщик Рагьяпа расчленяет труп и кормит им грифов в ритуале небесного погребения. Кремацию в основном применяли к ламам среднего ранга. А для лам с высокими достижениями многие века строили ступы, куда помещались останки или кремационный пепел. И люди приходили туда получить благословение. Что происходит с телом усопшего, важно прежде всего для его близких. В наши дни существуют бесчисленные варианты похорон. От кремации и захоронения урны на кладбище до отправки в космос на стратостате или опускания в море. Можно даже спрессовать тело в алмаз. Принять решение проще, если покойный при жизни выразил свои пожелания на этот счет. Сами похороны – это осознанное прощание. В надгробной речи следует высказываться в соответствии с чувствами собравшихся и их образованием, упоминая о продолжении жизни и общем неличностном характере непостоянства. Если дать присутствующим понять, что покойный перешел из мира, где был уязвим, защищенное состояние и теперь будет жить в умах близких, они станут смотреть в будущее с более расслабленным чувством. Кроме того, можно сказать что-то о перерождении, если люди открыты этой идее, и, вероятно, о природе ума. Закончить стоит воспоминаниями об ушедшем, хорошими пожеланиями в его адрес и в заключении дать всем минуту, чтобы поблагодарить покойного. Мысль о том, что он уже достиг состояния полного блаженства, раз собравшимся или может скоро вернуться с большим потенциалом, поддержит всех. В буддийском понимании следует также отметить и почтить умершего. Полная любви и позитива прощания с усопшим – прекраснейший подарок ему и его семье. Это дает лучший импульс его последующему развитию и оставляет хорошие впечатления в потоке ума. Клейкие, пронизанные отчаянием мысли, как мне тебя не хватает, или на кого ты меня оставил, никому не помогают и неприятны умершему. Ведь как бы он ни хотел, дороги назад нет. Мы все равно встретимся снова, и покойный в любом случае чувствует себя хорошо. Поэтому оплакивать его с буддийской точки зрения не нужно. Это проявление чистой привязанности, хотя, конечно, по-человечески она совершенно понятна. Так же, как в прошлом делали древние германцы, и этот обычай по-прежнему распространен в Скандинавии и Ирландии, на поминках стоит подчеркивать достижение покойного. 3-4 дня после смерти, когда по буддийским представлениям сознание умершего пробуждается от шока умирания, все его друзья сходятся, празднуют и рассказывают друг другу об интересных случаях, пережитых вместе с ушедшим товарищем. Траур. Буддисты с самого начала узнают, что всякое обусловленное счастье непостоянно, а все отношения заканчиваются со смертью. Поэтому оба партнера стараются настраиваться на неприходящие ценности, в то же время наслаждаясь жизнью. Благодаря такому подходу каждая встреча становится подарком, ведь она может оказаться последней. Для тех, кто медитирует, непостоянство – верный спутник. Каждая практика ведет к мысли об исключительности этой жизни и затем о переменчивой природе явлений. Ничего невозможно удержать навсегда, и поэтому следует использовать момент прямо сейчас. Даже предполагая, что умерший больше не страдает, большинство людей вряд ли может сразу применить эти поучения и отпустить чувство утраты. Буддисты часто стараются не слишком громко оплакивать покойного в первые 49 дней, чтобы не мешать его дальнейшему развитию. Но даже понимание того, что все хорошее, что мы сделали вместе в этой жизни, радостно сведет нас в следующий, помогает редко. В буддийском представлении скорбь – это очень сильная, болезненная и затягивающая эмоция. Период траура составляет естественный переход к следующей стадии жизни, без того, кто покинул этот мир. Требуется довольно много времени, чтобы растворились привычки и возникли новые связи. На самом деле, с раннего детства вся жизнь складывается из расставаний, приходов и уходов. Но с потерей любимого человека это становится до крайности очевидно. Так что даже столь трудный этап предоставляет возможность многое понять, распознать свои желания и использовать силу чувств на благо других. В это время особенно полезна медитация. Она снова и снова напоминает об иллюзорности всех явлений и о легкости бытия. Открытые ретриты могут помочь справиться с трудной ситуацией, а друзья в буддийских центрах с радостью окажут поддержку в переходный период. Буддистам особенно важно встретиться в это время со своим учителем. Как Будда в разговоре с женщиной, скорбящей о потере ребенка, учитель откроет человеку неличностный взгляд, создающий в уме больше пространства, необходимого для преодоления чувства утраты. Кроме того, он может посоветовать, как построить новую жизнь и использовать ее осмысленно. Благодаря его поддержке растут уверенность и сила.